«Еще бы», — бурчит Альбиноска, — «будь наготове. Что-то мне кажется, с князем не все так просто. Помните, как Люсиля и Ярослав катались по озеру? Оказывается, Люся сделала тогда пару фоточек и прислала их нам. Наслаждайтесь». Глава 15. Корсакин призывает коренастого каменного голема, который взваливает шиповник на плечи. Вместе с князем они уходят в некий ритуальный зал, куда через часок надлежит явиться и мне. «Хм, ну ладно», — бормочет Жанна. «Пойдем в столовую, накормлю тебя чем-нибудь. Сама будешь готовить?» — подмигиваю я. «Я не умею», — смущается Огурцова. «Там на кухне призванные существа есть. Забыла, как называются. У них 4 руки и 1 глаз во лбу. Выглядит жутко, но готовит, пальчики оближешь». «Ну нафиг, от таких рассказов у меня сразу пропадает аппетит. Ты совсем ничего не умеешь? Яичницу могу пожарить. Тогда я буду яичницу». «Серьезно?» – удивляется Жанна. «Можно что угодно заказать, у нас продуктов много». «Неа, хочу, чтобы ты меня накормила, только сначала в душ». «Ладно, пойдем», – девушка почему-то краснеет и быстрым шагом идет по коридору. Следую за ней, наслаждаясь походкой. Уж что-то, а попка у Жанночки действительно отменная, грех не полюбоваться. Да и вообще, не пора ли нам познакомиться поближе, а то после битвы на изнанке меня что-то мучает голод, и не тот, что можно утолить яишенкой. Довольно долго топаем по мрачноватым коридорам поместья, заглядываем в гардеробную, где Жанна берет для меня полотенце и чистую одежду. Мой комбез весь в пыли и немного в крови, а здесь есть спортивный костюм моего размера. «Ты будешь присутствовать на ритуале?» – спрашиваю я. «Не думаю, что князь позволит», – бурчит Огурцова и вручает мне стопку из полотенца и одежды. «На, душевая вон там, за углом, белая дверь, а ты не хочешь в душ?» «Я на втором этаже схожу», – приподняв одну бровь, Жанна пятится. «Зачем? Здесь ближе», – делаю шаг к ней. «Ты на что намекаешь, граф Котов?» «Да я не намекаю, прямо говорю. Идем, помоемся вместе. Расслабимся немного после приключения». «Не-не-не, давай как-нибудь в другой раз», — протестует Жанночка и пытается убежать. Приходится отбросить тряпки и ловить ее. Реально ловить, потому что девушка несется прочь по коридору и даже покров накидывает. «Хорошо, что я успеваю схватить ее за мгновение до этого. Отпусти», — верещит невидимая Жанна. «Ни за что, красавица моя». Закидываю ее на плечо и решительно иду по коридору. «Идем мыться вместе, извращенец». Не обращая внимания на возгласы, затаскиваю девушку в душевую и включаю воду. Запираю дверь, на всякий случай накладываю печать запора. Затем раздеваюсь и тоже вхожу под теплые струи. «Ты покров не будешь снимать?» — с улыбкой интересуюсь я. «Нет», — раздается тоненький голосок. «Хм, а это даже прикольно. Давай попробуем». На ощупь нахожу Жанну и целую в невидимые губы. «Мм, какие вкусненькие». И как же сразу она отвечает на поцелуй, несмотря на весь внешний протест. Закрываю глаза и полностью отдаюсь ощущениям. Стягиваю с Жанночки одежду, а затем подхватываю девушку на руки и прижимаю к стене. А да, сейчас будет жарко, потому что я уже готов и чувствую, что она тоже готова. Получаю просто охренительный опыт. Мало того, что Жанна горячо стонет, она и правда не снимает покров. То ли забывает в порыве страсти, то ли так сильно стесняется. Ничего, раскрепощу ее. Да и Светочка с Алисой помогут, хе-хе. А пока что просто наслаждаюсь невидимым, но таким упругим и бархатистым на ощупь телом. Дважды довожу девушку до вершины удовольствия, а затем и сам разряжаюсь. Можно было бы повеселиться еще, но это надо идти на кровать. Да и дела у нас есть. Жанна позволяет себе снять покров, только когда вытирается и надевает белье. Кто бы мог подумать, что под походным костюмом у нее окажется розовый кружевной комплект. Огурцова бросает на меня осторожный взгляд через плечо. Чуть краснеет, но все же улыбается. «Ты еще голодный?» – спрашивает. «В каком смысле?» «В смысле еды. Еще бы, ведь кое-кто обещал мне яичницу». Одевшись, топаем на кухню. Я теперь щеголяю в черном спортивном костюме, а Жанна надевает то розовое платье, в котором впервые мне встретилась. Через 15 минут уже сидим и уплетаем великолепную глазунью. Жанночка, само собой, тоже проголодалась, поэтому едим вдвоем, прямо со сковородки. Яйца пожарены как надо, полностью готовый белок и жидкий желток, в который можно макать заботливо поджаренный девушкой хлеб. Яишенка к тому же посыпана рубленной зеленью, а на закуску у нас есть сочнейшие, ароматнейшие помидоры. «И ты говорила, что не умеешь готовить?» — восклицаю я, откидываясь на стуле. «Это божественно!» «Да перестань, просто яичница!» – бурчит Жанна. «Я такой вкусной в жизни не ел, клянусь. Знаешь, моя Света отлично готовит, много всяких блюд знает. Но даже у нее не получается так обалденно жарить яйца. Жанночка, кажись, о чем-то не о том думает, потому что вдруг густо краснеет и спешит унести грязную посуду. Ау, да у кого-то появляются пошлые мыслишки. Повторения хочется и экспериментов, обязательно устроим. Пока Жанна таскает посуду, достаю мобилет и звоню в поместье. Убеждаюсь, что все в порядке. Слепней, насколько известно, продолжают гонять по горам имперские силы. А наши земли взяли под охрану солдаты Окуневых. Твою мать, не верится, что всех моих гвардейцев перебили. Ну, или почти всех. Большинство из них были ребятами из моего приюта. Хорошо хотя бы, что порох до сих пор на соревнованиях, а то я бы и его лишился. Меня вдруг накрывает лютой тоской и одновременно дикой злобой. Вместе они превращаются в неутолимую жажду мести. Герцог Бримзин, сукин сын, и Маргоша, тварь, которая натравила его на меня. Что я там ей обещал, что защищу Степанчика от Рихарда. Не вопрос, будет сделано. Но затем я поступлю так, как собирался, сошлю ее куда-нибудь на крайний север. Только сначала выясню, зачем и как она рассказала герцогу о том, что я отправляюсь за шиповником. Тебе пора, наверное. Жанна возвращается в комнату. Может быть, пожимаю плечами, пока никто не звал. Как по заказу, в комнате вдруг появляется светящийся каплевидный дух. И я почему-то вспоминаю слова князя о том, что он видит и слышит все, что происходит в поместье. Упс, надеюсь, старый извращенец не подглядывал за мной и Жанночкой. Впрочем, пофиг, пусть завидует. Пора, раздается голос Корсакина, эхом отражаясь от стен. Следуй за духом. Молча встаю, а Жанна вдруг подбегает и крепко обнимает меня. Ты точно знаешь, зачем его высочеству нужен шиповник? Еле слышно шепчет она. Отрицательно мычу я. И я не знаю. Будь осторожен, ладно? Он слегка помешан на своих исследованиях. Ты же мне поможешь, если что? Легонько хлопаю девушку по крепкой попке. Нам с тобой еще жениться. Жанна краснеет и выпутывается из моих объятий, а затем мы с ней покидаем кухню. Я через одну дверь, она через другую. Ну и что это было? Только подозрений добавила. Я и так уже начал думать невесть что. Изначально Павел Егорович не вызвал у меня подозрений, но когда я принес артефакт, его глаза заблестели, как у сумасшедшего, да и в словах будто чувствовалась угроза. Короче, действительно стоит быть осторожным. Хотя я, вообще-то, всегда осторожен. Но теперь надо вдвойне, или даже в пятерне, есть такое слово, нет, пофиг. Короче, максимальная осторожность. Силу князя нельзя недооценивать. Хорошо, что мы заранее подписали с ним договор, который Грозин уже заверил у нотариуса. Я свое условие выполнил, поэтому теперь титул и имущество Корсакина по-любому перейдут ко мне. Какие-то условия расторжения там были, но я не вчитывался. Василий у нас юрист. Ритуальный зал находится в противоположном конце огромного поместья, так что идти приходится очень долго. По ощущениям кажется, что полчаса прошло. Неужели такой великий маг, как князь Корсакин, не смог придумать ничего для быстрого перемещения по дому? Я бы вот придумал. Даже печати знаю, где и какие поставил бы. Поставлю, то есть, ведь этот дом тоже достанется мне. Ух, и развернемся мы здесь с моими тремя женами. Там, глядишь, и четвертую найду, и пятую. Места на всех хватит, включая детишек, даже если каждая родит по десятку. Но я так мучить их не собираюсь. Двоих-троих от каждой хватит, если сами больше не захотят. Ритуальный зал представляет из себя круглую комнату без окон. Вдоль стен стоят пылающие жаровни, так что в комнате тепло и царит торжественный полумрак. Шиповник парит в воздухе по центру комнаты, медленно вращаясь. Князь стоит рядом и неотрывно смотрит на него. «Закрой дверь, Ярослав», — говорит он. «Пора начать». «Угу», — закрываю дверь и тайком накидываю полный духовный доспех. «Подойди». Приближаюсь к шиповнику и встаю рядом с ним по другую сторону от князя. «Сейчас я призову дух кого-нибудь из Ротановых», — говорит Павел Егорович. «Скорее всего, это будет тот, кто умер последним. Тогда это будет младенец. Покопайтесь глубже». «Младенец», — удивляется Корсакин. «Как это? Долгая история, потом расскажу». «Что ж, хорошо, тогда призову последнего главу рода. За его энергию будет проще зацепиться». Князь начинает творить мощное заклятие. Мана расходится по комнате густыми волнами, и у меня начинает кружиться голова, будто снова попал на глубокую изнанку или всосал слишком много энергии из макров. Проходит минуты три непрерывного колдовства, а затем в воздухе появляется полупрозрачный силуэт моего старого знакомого, барон Владимир Ротанов, отец Маргоши, которого я почти прикончил на дуэли. Дело завершил Денис Окунев, но это официально. Если бы не я, он бы хрен решился спустить курок. Владимир выглядит точно так же, как и в момент смерти, с гневом на лице и дыркой от пули на лбу. «Где я?» – звучит его тихий скрипучий голос. «Кто здесь?» «Привет», — говорю я, — «ты в поместье князя Корсакина, он тебя и призвал, а еще здесь я, граф Котов». «Котов, граф Котов», — призрак переводит взгляд на меня, и полупрозрачное лицо искажается яростью. «Как ты стал графом, холоп?» «Вижу, у вас есть своя история», — вмешивается Павел Егорович. «Но ты здесь не за этим, дух, слушай меня, а ты еще кто такой?» «Слушай меня», — железным тоном приказывает Корсакин. Он стискивает перед грудью кулак и резко двигает им в сторону, будто дергает призрака за поводок. Тот вскрикивает от боли и сгибается пополам, словно от удара в печень. Мертвым тоже бывает больно. Надо же, никогда особо не интересовался некромантией, но теперь любопытно стало. Так ведь можно долго и весело издеваться над своими врагами, над герцогом Бремзиным, например. «У меня к нему слишком большие претензии, чтобы хватило просто смерти. Слушай меня внимательно, дух», — говорит князь. «Повернись, ты видишь артефакт?» Владимир медленно поворачивает голову и удивленно расширяет глаза. «Шиповник, как вы его достали?» «Это я достал», — весело сообщаю. Ротанов глухо рычит от злости, а Корсакин опять дергает его за поводок и говорит: «Ты поможешь мне отвязать артефакт от вашего рода. Взамен я подарю тебе свободу, иначе ты будешь страдать вечность. Я прекрасно понимаю, что князь блефует, ему осталось жить меньше 2 недель, о какой вечности речь, хотя, как знать, он вполне может устроить Владимиру бесконечные пытки, а сам при этом спокойно скончаться». Какое-то время призрак пытается сопротивляться, но в итоге подчиняется воле князя. «Правильно, что еще ему остается?» Ротанов протягивает к шиповнику обе руки и что-то бормочет под нос. Громадный меч начинает переливаться разными цветами, будто мыльный пузырь. Затем он вспыхивает, словно молния, на секунду ослепляя меня. Когда протираю глаза, Владимира уже нет. Бросаю взгляд на ладонь, ранка больше не кровоточит. Прекрасно. Шиповник перестает вращаться и медленно опускается. Острие касается пола с негромким лязгом, и меч начинает падать. Намереваюсь подхватить его, но князь Корсакин оказывается быстрее. Казалось бы, откуда сила в его худых старческих руках, но Павел Егорович спокойно удерживает огромную железяку одной рукой. Замечаю, что на рукояти меча больше нет шипов, точнее, они исчезают в том месте, где рукоятку стискивают узловатые пальцы князя. «Не стоит торопиться, Ярослав», — говорит Корсакин, глядя мне в глаза. «Я должен первый воспользоваться им». Таков был уговор, не отводя взгляда, соглашаюсь я. Просто хотел его поймать. «Ты уверен? Просто мне показалось, что ты решил завладеть шиповником вперед меня». Лицо князя в этот момент напоминает восковую маску. Мимика какая-то ненастоящая, кожа бледная и блестит от испарины. Глаза сверкают, как у одержимого. В свете огня от жаровин смотрится особенно жутко. «Уверен», киваю я. «Ну так что, все в порядке? Ротанов сделал, что нужно?» «Да», едва раскрывая губы, роняет Корсакин. «Замечательно. Тогда я рад, что все прошло отлично и моя помощь не понадобилась. Поеду к себе, там форменный бардак творится». Павел Егорович ухмыляется и подтаскивает меч к себе, скрипя клинком об каменный пол. Звук такой противный, что у меня зубы сводит. Шиповник тем временем начинает уменьшаться и становится в руках Корсакина обычным двуручным мечом. «Вот это я понимаю, такой штукой вполне удобно драться». Артефакт издает монотонный звон и источает волны энергии. Ни разу не дружелюбной энергии. «Ярослав», — вопит в мыслях Люсиль. «Он собирается его использовать». «Зачем?» «Против тебя». «Точно?» «Начинаю незаметно творить громовой молот». «Точно. Прям точно-точно. На 100%. Ярослав», — орет Люся так, что у меня закладывает уши. Хотя кричит она из духовного пространства. «Ладно, я все понимаю. Просто не хочется первым нападать на князя в его же доме. Но давать ему право первого удара тоже плохая идея. Особенно учитывая силу самого Корсакина и меча в его руках. Применяю печать скольжения и мигом оказываюсь в другом конце комнаты. Князь только ухмыляется, и я чувствую, как воздух наполняется его маной. Что ж вы так, Павел Егорович? Спрашиваю я, призывая громовик. Слово дворянина нарушаете. Я не давал тебе слова, щенок. Надменно бросает Корсакин. Как это? Мы же договор подписали. Да, но слова я не давал. А если ты сдохнешь, то документ потеряет всякую силу. Мое имущество и титул не получишь. Зато если сдохнете вы, я получу все, что собирался, замечаю я. Это так, скалится князь. Только живым ты отсюда не выйдешь. Как жаль, что у людей Рихарда не получилось прикончить тебя наизнанке. Несколько мгновений соображаю, а потом теряю остатки сомнений. Перехватываю громовой молот одной рукой, чуть уменьшив его. Во вторую руку призываю теневой дротик. Напитываю маной доспех. Чуется, битва будет еще хлеще, чем с Бримзиным. Значит, это вы рассказали герцогу, что я отправлюсь за шиповником, цежу я. Зачем? По обе стороны от Корсакина появляются по два каменных голема. Рядом со мной, только Люсиль. Впрочем, недооценивать сексуальную альбиноску не стоит. Она способна на многое. Затем, что с ним я не подписывал никакого договора. Рявкает Павел Егорович. Герцог приехал ко мне в поместье, искал тебя и информацию о тебе. Мы заключили соглашение. Видишь ли, я очень жалел, что пришлось согласиться на авантюру с тобой. Этот договор, передача титула, рискованно. Но теперь я в любом случае останусь жив и сохраню все то, что мое. Ну понятно, киваю я. Шиповник вытягивает жизненную силу, и вы хотите продлить свою жизнь за счет моей. Отличный план. Жаль, что не удастся. А вот это мы сейчас и посмотрим. Рявкает Корсакин. Да-да, сейчас посмотрим. Старый ты кусок дерьма. Глава 16. Големы атакуют первыми. Низкорослые каменные чудики кажутся неповоротливыми. Но это впечатление разом пропадает, когда они бросаются на меня. Двигаются големы быстро, и к тому же применяют магию. В меня летят острые каменные шипы. Приходится потанцевать, чтобы ни один из них в меня не угодил. Я с ними справлюсь, восклицает Люсиль. Она выбрасывает изящную ладошку вперед. Еле заметная волна магии накрывает ближайшего голема. Он спотыкается, падает на пол и рассыпается кучей булыжников. Неплохо, оценивает князь. Можешь рушить чужую магию, девочка. Я тебе не девочка, фыркает Люся, не глядя разрушая второго голема. Мне больше лет, чем ты думаешь. О, я чувствую, что ты не человек. Тогда попробуй справиться с этим. Вскрикивает Павел и пытается призвать кого-то еще. Он что, забыл, что я тоже здесь есть? Швыряю дротик, но тот разбивается об воздух, не долетев до князя. Фигаси, вот это защита. Аура Корсакина просто не впускает в себя чужие заклинания. Пытаюсь на пробу нанести ментальный удар и убеждаюсь, что да, так и есть. Люся расправляется с оставшимися големами. Последний рассыпается прямо у наших ног, но в тот же миг рядом появляется. Твою ж мать, как это назвать? Какая-то ублюдина, не знаю. Существо, похожее на осьминога, который запутался в собственных щупальцах. Комок темно-зеленой склизкой плоти с кучей отростков. Щупальца, на концах которых острые костяные шипы, пытаются атаковать нас с Люсиль. Уворачиваюсь, резко сближаюсь с тварью, обрушиваю громовик, но тот исчезает. Просто исчезает и все. Хотя нет, не просто. Ублюдина впитывает силу заклятия и становится сильнее сама. У нее вырастает еще с десяток щупалец, и чудовище увеличивается в размерах. Попытка Люси изгнать существо также терпит неудачу. Магия впитывается, ублюдина становится больше и довольно урчит, отращивая дополнительные тентакли. Сука. Вывод очевиден. Бить ее надо не магией, а чем-то попроще. Только у меня при себе ничего. Лук остался в другом конце поместья. При себе только складный ножик. Только вот мне некогда сражаться с этой тварью. Меня атакует князь. Быстро, сука, атакует. Еле успеваю уклониться от удара шиповником. Острие клинка пролетает прямо перед носом, даже чувствую движение воздуха. Я справлюсь, обещает Люсиль. Она превращается в зверушку и взлетает в воздух, окружает себя защитной сферой. Маленькая, юркая, она легко уворачивается от ударов щупалец. Доверюсь ей, больше ничего не остается. Призываю астральные когти, но в такой близости от князя они исчезают, едва успев появиться. Уворачиваюсь от еще нескольких взмахов меча, подпрыгиваю, перекатываюсь. С печатью скольжения разрываю дистанцию. Хотя бы магия, направленная внутрь, нормально работает. Иначе мне бы совсем хреново пришлось. Но кто бы мог подумать, что 130-летний старик будет так резво драться. Бросаю короткий взгляд на Люсиль. Та пикирует на ублюдину и наносит несколько быстрых ударов коготками. Снова взлетает, избегая щупалец. Умничка, нашла способ драться. Правда, ее когтями вряд ли можно убить такую тварь. Сдавайся, Котов, и умрешь без боли, обещает Корсакин, медленно приближаясь. Показываю старому козлу средний палец. Размечтался, сдаться предлагает. Ярослав Котов не сдается. Тактика ближнего боя. Люсиль подкидывает мне идею. Нахрен магию. Пойду в рукопашную. Поступлю так же, как на дуэли с Ротановым. Покажу старику, что такое групп. Шиповник слишком длинный. Если подойду вплотную, буду наносить удары коленями и локтями, Корсакин ничего не сможет. То есть сможет, конечно, арсенал заклятий у него наверняка богатый. Зато у меня трехслойная духовная броня. Попробуй пробей. Короче, вперед. Встаю в боевую стойку и напитываю мышцы маной. Вовремя, ведь Корсакин призывает еще двух големов по бокам от меня. На этот раз каменные крепыши выше ростом. Сжимают каменные кулаки и идут на меня. Побоксировать хотите? Замечательно. Кидаюсь на одного из каменных придурков. На обоих кулаках печати гранита. Голем пытается взять меня в захват, но слишком медленно. Уклоняюсь, бью джебом и затем наношу сокрушительный боковой удар. Башка голема с грохотом разлетается, и он валится на бок. Кожей чувствую, как сзади приближается второй. Резко разворачиваюсь, пробиваю лоу-кик. Колено крепыша превращается в пыль и остается лишь добить поверженного противника. В это время князь оказывается рядом. Уклоняюсь от шиповника, бросаюсь вперед. Захват, подсечка, хренушки. Павел выпускает волну телекинеза, которая отшвыривает меня к стене. Следом выпускает целую серию подобных заклятий. Я даже подняться не успеваю. Со всех сторон прилетают крепкие телекинетические удары. Ощущение, будто меня пинают толпой. Выставлю две печати обороны, подскакиваю на ноги и снова иду на сближение. Дядя, хватит. Между мной и князем внезапно появляется Жанна. Кто бы сомневался. Я как чувствовал, что она надела покров и следом за мной отправилась в ритуальный зал. Сгинь. Рявкает Павел и машет рукой. Огурцова отлетает в сторону и растворяется в воздухе, не успев коснуться пола. Конечно же, иллюзия. Рядом с князем появляется другая Жанна. Дядя, пожалуйста. Со слезами в голосе восклицает она. Ярослав хороший, ну зачем тебе это? Не лезь, рычит Корсакин. То, что вы с ним трахнулись, не делает его хорошим. Граф Котов тот еще отморозок. Разговаривая с племянницей, Павел не сбавляет натиск. Мне приходится подпитывать печати обороны и активно двигаться. Удары продолжают лететь со всех сторон под самыми неожиданными углами. Бац, бац, бац. Такое чувство, будто на меня накинулась дюжина профессиональных бойцов. Лупит точно и мощно. Самое противное, что даже ответить некому, могу лишь защищаться. Бросаю короткий взгляд на Люсю. Та продолжает маневры рядом с ублюдиной, время от времени атакуя когтями. Пока справляется, но заметно, что устает. Неправда. Топает ножкой Жанна. Он сражается за свою семью, он никакой не отморозок. Ты мало знаешь о нем, девочка. Исчезни, или тебе тоже достанется. Ах так, возмущается Огурцова. Ну и ладно, сам виноват, старый придурок. Она растворяется в воздухе, и я чувствую, как меня тоже окутывает покров. Пользуясь шансом, отпрыгиваю в сторону, развеиваю печати обороны, чтоб не выдать себя волнами магии. Корсакин рычит и атакует наугад. Давай, потрать побольше маны. Я уже взлетел под потолок с печатью прыжка и вишу себе, держась двумя руками за люстру. Надо бы Люсиль помочь, а не, уже не надо. Невидимая Жанна создает с десяток фантомов Люси. Ублюдина изумленно урчит и бьет щупальцами во все стороны. Настоящая Люсиль тем временем ловит момент. Сложив крылья, камнем падает в центр месива темно-зеленой плоти. Вонзается когтями, грызет зубами так, что ошметки летят во все стороны. Прекрасно. Чувствую, скоро она доберется до сердца твари. Или что у нее там есть. Так или иначе, ублюдине кранты. Ярослав, раздается голос Жанны. Прости, что раньше не вмешалась. Благодаря покрову князь нас не слышит, поэтому спокойно отвечаю. Ни за что прощать, спасибо за помощь. Я так и подумала, что его высочество захочет забрать у тебя жизненные силы, всхлипнув, говорит девушка. Какая ты молодец, я вот до последнего не понял. Тебе придется его убить, обреченно сообщает Жанночка. Да уж. Понимаю, непросто это принять. Как-никак Павел Игоревич ее единственный родственник. приютил, обогрел, спрятал от жестокого мира. Но теперь у Жанночки есть я, и когда пришлось делать выбор между мной и князем, она выбрала правильно. Огурцова вздыхает. Мне кажется, что вытирает слезы, а потом говорит, у него в руках не настоящий шиповник. Чего? Восклицаю я, глядя на бушующего под ногами Корсакина. Когда случилась та вспышка, я заменила меч на иллюзию. Создала связь с настоящим шиповником, чтобы все свойства и энергия были как настоящие. Короче, неважно. Настоящий меч возле двери. Смотрю туда и вижу полупрозрачный шиповник, прислоненный к стене. Надо полагать, сейчас его вижу только я. Меч такой же, как в руках князя, относительно небольшой двуручник. Понял, говорю я. Спасибо. Пожалуйста, тихо отвечает Жанна. Люся продолжает яростно грызть ублюдину, разбрызгивая во все стороны вонючую кровь. Та издает надрывное бульканье, а щупальца ослабленно падают на пол. Монстр на последнем издыхании. Корсакин понимает, что меня не достать. Рыча сквозь зубы, сжимает рукоять псевдошиповника двумя руками. Начинает творить какое-то сильное заклятие и орет. «Думаешь, я не смогу разрушить твой покров? Жанна, ты забыла, кто здесь настоящий маг, а кто всего лишь плод эксперимента, жалкая сучка, предательница? Ты ведь всем мне обязана, всем!» Вплотную к князю появляется фантом Огурцовой, в том числе гибелью семьи. «Без этого ты не обладала бы силой, а может, она и не была мне нужна», — звонко восклицает Жанночка. «Может, я бы хотела остаться обычной девочкой с первым рангом, а не сверхсильной сиротой, которую никто не любит, об этом ты не думал, старый психопат. Сила важнее всего», — щурится Павел. «Я так не думаю, семья важнее всего». В ответ Корсакин только усмехается и рубит мечом. Жанна падает на пол, глубокая рана прочерчивает ее тело от плеча до бедра. Кровь хлещет фонтаном, бедная девушка дергается в агонии и застывает. Я осознаю, что это фантом, но зрелище все равно такое, что меня охватывает дикая ярость. Сам не понимаю, как оказываюсь рядом с дверью и подхватываю шиповник. Чувствую, как моя мана сплетается с его энергией. Меня охватывает дикое возбуждение и ощущение всесильности. С шиповником в руках мне кажется, что я готов сокрушить кого угодно. По крайней мере, обезумевшего князя точно сокрушу. Павел оборачивается и видит меня. Почему он меня видит? Покрова больше нет, вот почему. Но если так, то неужели старый мудак убил настоящую Жанну? Иллюзорный меч исчезает из худых старческих рук. Князь недоуменно смотрит на свои ладони, а затем на меня и бледнеет. «Ярослав!» — кричит Люсиль. Это она, вся перепачканная кровью монстра. Люся стрелой бросается к Жанне, не обращает внимания на то, что рядом стоит Корсакин, превращается в человека и оттаскивает истекающую кровью Жанночку из поля действия княжеской ауры. Впрочем, князю не до того, он ошеломленно глядит на меня, острый кадык на его шее двигается вверх-вниз. «Не может быть», — шепчет он, — «может, может», — перехватываю шиповник, — «ты недооценил свою племянницу, давай покажу тебе, как правильно пользоваться этой штукой». Корсакин атакует ударами телекинеза, пытается призвать еще какого-то монстра, пускает максимум маны в ауру и духовный доспех. Все бесполезно, я за несколько секунд оказываюсь рядом. Один удар шиповником разрушает духовник, второй срубает седую голову князя. Обезглавленное тело, покачнувшись, падает на спину. Из обрубка шеи брызгает кровь, смешиваясь с кровью Жанны на полу. «Люсиль, как она?» Подбегаю к девушкам. «Плохо, не глядя на меня», сообщает Альбиноска. От ладони Люсиль исходит серебряное сияние. Громадная рана на теле Жанночки постепенно затягивается. Но даже я, далекий от магии исцеления, чувствую, что бедняжке осталось немного. В ней только жалкие крохи жизненной энергии. «Бери всю ману, не жалей», — говорю я. «Ага», — кивает Люся. Встаю рядом на колени, упираю шиповник острием в пол и добавляю. «Энергию жизни тоже бери». «Ты с ума сошел?» Люсиль бросает на меня короткий взгляд. «Так нельзя, можно, бери», — сказано. Прижимаю ладонь к лезвию меча и, надавив, резко провожу рукой вниз. С ладони хлещет кровь, и я чувствую, как шиповник начинает жадно вытягивать из меня энергию. Не ману, а гораздо более сложную и сильную энергию. Перед глазами сразу темнеет, дышать становится тяжело. Чувствую себя так, будто очень хочется спать, но знаю, что это не сон. Эта смерть забирает меня. Ладно, подумаешь, я уже не раз умирал. Ради Жанночки можно умереть и еще разок. Собственно, как только Люсиль начинает брать мою энергию жизни из шиповника, Я это и делаю. Умираю. Бесконечный серый туман вокруг. Передо мной лежит шерстяная гора, которая сонно мурлыкает. Зеленые глаза медленно открываются. Кот широко зевает и говорит: «Привет, Ярослав». «Здравствуй», киваю я. «Давненько не виделись». «Разве? Ну, как скажешь. Зачем ты снова умер?» «Спас одну красавицу, невесту». Кот морщится, как будто понюхал что-то невкусное. «Жанна Огурцова, если хочешь знать, я терпеть не могу огурцы». «Правда?» Поднимаю бровь. «Тогда что у тебя здесь делает один?» Мурр, издав вопросительный звук, кот смотрит по сторонам, а затем оборачивается и резко подпрыгивает на всех четырех лапах. Приземлившись, оскаливает клыки и шипит, размахивая распушенным хвостом. «Муа-ха-ха!» Ржет стоящий за его спиной огурец. «Каждый раз смешно, как в первый». «Да-да, в пространство моего пушистого бога заявился покровитель Жанны. Он выглядит как самый обычный огурец, только что сорванный с грядки. Пупырышки по всему телу, на голове желтый цветок, будто шапочка, а под ним – лицо. Сумасшедшее зрелище, если задуматься. Еще раз ты так сделаешь, и я убью тебя», – угрожает кот. «Да перестань», – закатывает глаза огурец. «Ты намного сильнее, мы это прекрасно знаем. Прости старого друга, ты мне не друг», – возмущается Мурлыка. «Точно, я больше чем друг. Мы с тобой, считай, родня. Скоро Ярослав и Жанна поженятся, и станем как братья. Ты рад, пушистый? Отправляйся в бездну, зеленая морда», – бурчит кот, но успокаивается и перестает махать хвостом. «Ярослав обращается ко мне, огурец. Спасибо, что спас Жанну. Она одна из последних моих почитателей. Но другие есть, несколько семей простолюдинов. Среди них даже магов нет, они дают очень мало энергии. Если бы не Жанна с ее силой, я бы уже заснул. Так что спасибо. Пожалуйста», киваю я. «Мне она и самому нужна, если что». «Понимаю, но у меня есть просьба. Когда поженитесь, позволь ей сохранить фамилию и пусть продолжает почитать меня. А дети, которые у вас родятся, ну, не знаю». «Кот, давай пополам», — размечтался, фыркает пушистый бог. «Что взамен?» — спрашиваю я. «Когда у тебя что-то просит бог, даже слабый, лучше как минимум выслушать. Это может быть выгодно. А если начнешь воротить нос, могут возникнуть проблемы». «Вот это здравый подход», — восклицает огурчик. «Взамен я могу предложить тебе дар плодородия. Все твои жены будут легко беременеть и рожать сильных детей. Столько, сколько захочешь. Если решишь, что у тебя достаточно потомков, всегда можешь отказаться от моего дара, в том числе временно. Мне требуется лишь одна секунда, чтоб обдумать предложение». «Согласен, великий кот, ты не против?» «Нет», — бурчит тот. «В конце концов, это означает больше почитателей и для меня». «Вот именно», — улыбается огурец. «Все будут довольны. И все равно нам с тобой надо обсудить кое-какие детали», — говорит кот. «Только не при смертном. Ярослав, ты готов возвращаться?» «Конечно», — киваю я. «Тогда сейчас воскрешу. Помни, воскресить тебя я смогу лишь дважды. Больше не буду, сколько ни проси. Это сложнее, чем ты думаешь. Ну, пока». «Да я ничего не думаю», — пожимаю плечами. «Спасибо вам обоим. Увидимся. Пока-пока». Подергивается огурчик. Типа машет на прощание, наверное. Только у него нет конечностей, нечем махать. Кот закатывает глаза и машет лапой, а в следующий миг я возвращаюсь в свое тело. Медленно открываю глаза и вижу над собой два красивых женских лица. На одном малые глаза, на другом – желто-карие. Оба перепачканы кровью. Лицо Люсиль – зеленый, лицо Жанны – багряный. «Привет», – улыбаюсь я. «Ярослав». Одновременно восклицают красавицы и бросаются меня обнимать. Прижимаю обеих к себе и смеюсь. «Вы чего? Знаете же, что кот меня воскрешает. Все равно я так испугалась», — рыдает Жанна, заливая слезами мою шею. «Спасибо. И тебе, Люсиль, огромное спасибо. Я вам жизнью обязана». «Брось», — говорю я, — «ты ничем мне не обязана. Разве что теперь точно придется жениться. Я виделся с твоим огурчиком, он дал добро». «Да, я тоже его видела, пока умирала». Жанночка отлипает от меня и размазывает по щекам слезы вперемешку с кровью. «И я, ну, согласна. Совет да любовь», — усмехается Люсиль, тоже выпрямляется. «Ну, что теперь? Получается, ты теперь князь, Ярослав? Получается, да». Сажусь и смотрю на обезглавленное тело Корсакина. «Только надо сделать так, чтобы никто не узнал, как на самом деле умер Павел Егорович. Оставь это мне», — всхлипывает Жанна. «Наложу иллюзию, никто ничего не поймет». «Славно», — киваю я. Тогда осталось последнее, с чем надо разобраться, точнее, с кем. Герцог, одновременно спрашивают девушки. Он самый. Подтягиваю к себе шиповник и крепко сжимаю рукоять, наслаждаюсь огромной силой, скрытой в мече. На лице сама собой возникает злобная ухмылка. Теперь этот ублюдок мне за все ответит. Глава 17. Кровавые слепни всегда добиваются цели. Всегда. Не думай, что мы закончили, Кицхин. Ты ответишь за смерть моих друзей. Вот такое письмо я получил от своего любимого друга герцога Бримзина. К сожалению или к счастью, но имперские войска догнали его до российских границ. Всех прочих слепней перебили, но сам Рихард смог сбежать в Монголию, и преследовать его не стали. Сбежал так сбежал, что поделать. Я бы с радостью сам отправился в погоню, но у меня и без того дел хватает. Печально, что проблема остается нерешенной. Однако тратить силы на то, чтобы отыскать герцога, я не буду. Сам придет. Письмо тому подтверждение. Мое поместье пострадало от нападения слепней гораздо меньше, чем я думал. Я представлял себе выгоревшую котеновку, разрушенный дом и руины вместо гостиниц. Оказалось, что пожара почти не было, а что пострадало, так это пара заброшенных зданий, которые мы так и так собирались сносить. Наемники, сами того не подозревая, оказали мне услугу. Предстояло заняться ремонтом, но деньги у нас есть, так что не проблема. Грозин сделал все необходимое, чтобы я как можно быстрее вступил в княжеские права, и похоронами Корсакина тоже занялся лично. Собственно, именно сегодня они состоятся. Прибудут все или почти все алтайские аристократы, и они будут знать, что именно я наследник титула, так что выглядеть надо подобающе. «Великий огурчик», — восклицает Жанна, когда я спускаюсь в гостиную. Алиса одобрительно кивает и кокетливо прищуривается. «Великолепно выглядите, князь». «Спасибо, дорогие», — оглядываю себя в зеркало. «Вы тоже сегодня прекраснее, чем обычно. На мне классический фрак черного цвета и такого же цвета рубашка. Галстук решаю не надевать, ну его нафиг. Терпеть не могу эту удавку. Не уверен, что мне так уж идет черный. Но, как-никак, на похороны едем, надо соответствовать». Алиса надела платье глубокого темно-фиолетового цвета. Жанна облачилась в черный юбочный костюм, а на голову нацепила шляпку с вуалью. Она здесь единственная, кто действительно горюет по князю. Несмотря на то, что произошло, у нее осталось полно теплых воспоминаний о Павле Егоровиче. Все-таки она знала его с детства, и долгие годы князь заменял ей отца. «Правда, не страшно, что я останусь дома», — раздается женский голос за спиной. Оборачиваюсь и не могу удержаться от улыбки. «Светочка, красавица моя, хоть она и выглядит нездоровой, все равно красавица». «Конечно, не страшно», — говорю я и вытягиваю руки. «Иди обниму». Светик послушно подходит и прижимается ко мне. «Тепленькая моя, мягкая девочка, так бы и держал тебя». После того, как Рихард сбежал из России, проклятие потеряло силу. Не полностью, но достаточно, чтобы Люсиль смогла его снять. Так что Свете больше ничего не угрожает. За исключением токсикоза и прочих проблем беременности. С ребенком, как сказал целитель, тоже все в порядке. «Ваше сиятельство», — в комнату заглядывает Грозин. «Пора отправляться». «Угу, поехали». «Пока, Света, не скучай тут без нас». «Жене графа Котова скучать не приходится», — с улыбкой говорит она. «Князя Котова», — поправляет Алиса. «Еще нет», — говорит Василий. «Но уже почти, дорогие дамы. Скоро вас всех можно будет поздравить с новыми титулами». «Кроме меня», — бурчит Жанна. «Когда свадьба-то? Ты то не хотела жениться, теперь торопишься». «Смеюсь я. Будет свадьба, не переживай. Думаю, что после получения титула станешь сразу княгиней». «Ладно, поехали. Отправим дедушку в последний путь». Похороны проходят славно. Народу съезжается действительно много, но пафосных речей никто не произносит. Князь Корсакин был затворником, немногие были знакомы с ним лично. Приехали лишь потому, что так положено. Жанна единственная, кто плачет на похоронах. Но со своей задачей она, тем не менее, справляется великолепно. Иллюзия работает, и нельзя сказать, что в гробу лежит обезглавленное тело. То есть, тело лежит вместе с головой, просто немножко отдельно. Как только гроб уносит в фамильный склеп, гости одновременно поворачиваются ко мне. «Ну да, понятно. Ждут речи или типа того». Всхожу на крыльцо княжеского поместья, Алиса и Жанна встаю на ступеньку ниже. Гвардейцы Окуневых, сегодня надевшие форму с моим гербом, выстраиваются за спиной. Обвожу собравшихся взглядом и говорю: «Здравствуйте. Как вы все знаете, Павел Егорович сделал меня своим наследником. Я теперь ваш князь. Пока что неофициально, но все тонкости будут улажены за несколько дней. Поэтому я жду от вас клятвы верности, а кто не согласен, заявите об этом здесь и сейчас. Разберемся». «Как разберемся?» – недовольно тявкает барон Сурков. «Вы что, нам угрожаете?» «Никаких угроз. Спокойно, дорогой мой, спокойно разберемся», – говорю я. «Конечно, если не хотите снова выйти со мной на дуэль», – фыркает Алиса. Сурков краснеет и опускает глаза, что-то бурча под нос. По толпе дворян проносятся еле слышные смешки. «Значит, никто не против?» «Замечательно. А где граф Смородин?» «Даниил, вы здесь?» «Да, ваше высочество». Блондин выходит вперед и изящно кланяется. «У нас с вами осталось нерешенное дело. Помните, как вы убили моего водителя и уничтожили машину? Признаю, что это был импульсивный и глупый поступок», — кается Смородин. «Я уже сообщил господину Грозину, что готов оплатить все издержки, включая моральный ущерб и компенсацию семье погибшего. Но сделали вы это только тогда, когда узнали о смерти Павла Егоровича», — давлю я. «Думали, что можно избежать ответственности. Простите, ваши, вызываю вас на дуэль, перебиваю я. Это и станет платой за моральный ущерб». Воцаряется тишина, и все смотрят на Даниила. Он поджимает губы и выпячивает двойной подбородок. «Вызов принят. Шпаги, прямо сейчас. Великолепно. Я сбрасываю пиджак. Давно хотел опробовать свою шпагу в деле. Речь о том оружии, которое подарил мне Олег Окунев, когда я получил титул графа. Классная шпага, буду рад воткнуть ее в Смородинку. К сожалению моему и зрителей, поединок заканчивается быстро. У меня такое ощущение, будто блондин поддается. Понимаю, неохота ссориться с новым князем, и так успел накосячить. Ну и ладно, фиг с ним. Немного звеним шпагами, а потом я чиркаю острием по щеке Смородина. Кровь пущена, конфликт исчерпан. Хватит. Раз уж граф признает меня как своего сюзерена, не буду мучить. Отличный поединок, князь, кланяется Даниил. Давай без лести, морщусь я. Ты поддавался. Ни в коем разе, ваше высочество. Я пока что сиятельство, а не высочество. Тьма с тобой, прощен. Но за машину и гибель водителя все равно придется рассчитаться. Да, конечно. Так и заканчиваются похороны Павла Егоровича Корсакина. В тот же вечер раздается звонок мобилета. Смотрю на экран и хмыкаю. Быстро. Хотя ничего удивительного. Человек, несмотря на молодость, могущественный. Добрый вечер, Георгий, беру трубку. Здравствуйте, Ярослав, откликается граф Чернобуров. Слышал, вы добились своего. Ага. А вы, так понимаю, хотите получить свое? Речь не обо мне. Вы ведь помните, что графство принадлежит моему другу. Да-да, конечно. Только он продолжит обучаться в военной академии, а рулить делами будете вы. Вообще-то, я хотел вернуться к прошлому предложению, невозмутимо говорит Чернобуров. Как вы смотрите на то, чтобы остаться наместником? Честно признаться, у меня просто нет желания управлять столь далекими владениями. Вот оно как. Ну ладно, пожимаю плечами я. Согласен. Детали, как и в прошлый раз, можно обсудить с моим юристом. Отлично. Поздравляю с получением титула, ваше высочество. Спасибо, ваше сиятельство. Ну, вот и все. Здесь тоже конфликт исчерпан. А могла бы получиться суровая война, и хрен знает, сумел бы я победить Чернобурова или нет. Зато можно сказать ему спасибо за то, что подтолкнул действовать. У меня просто не осталось выбора, кроме как получить титул князя. И я его получил. Теперь дела пойдут совершенно по-другому. Немного разберусь с тем, что мне досталось в наследство от Корсакина. Потом отыщу и уничтожу Бримзина. А потом, сконцентрируюсь на том, чтобы нарастить достаточно сил. Мне нужно богатство, мне нужна армия, нужны сильные маги под боком. И все это для того, чтобы вернуться в Ирент и покарать одного ублюдка. С верными людьми за спиной и с шиповником в руках я точно смогу его убить. Кстати, о шиповнике. Артефакт сгодится не только для того, чтобы рубить головы заклятым врагам. Я ведь собирался использовать его для другого очень важного дела. Для того, чтобы открыть камни мироздания. А да, не могу удержаться. Сейчас же попробую. Мои две жены и одна невеста уже спят. Одеваюсь в охотничий комбинезон и топаю в хранилище, где за толстой дверью и под защитой десятка артефактов ждет своего часа шиповник. Вот твой час и настал, дорогой. На всякий случай решаю проводить свои опыты именно в хранилище. Мало ли, вдруг бабахнет. Почему-то есть такое подозрение. А здесь стены толщиной под 3 метра. Если вдруг что, никто не пострадает. Сажусь в позу лотоса, кладу меч на колени и ныряю в духовное пространство. «Ты только осторожней», — говорит Люсиль. «Артефакт очень сильный, и печати на камнях мироздания тоже. Поэтому я и остался в хранилище. Все, не мешай, надо сосредоточиться. Камни хранятся очень глубоко в духовном пространстве. Просто добраться до них – та еще задачка. Но из тех, что мне предстоят, самая простая. Вот и добрался. С какого камня начать? Пожалуй, с камня жизни. Вечное здоровье и долголетие мне пригодятся. К тому же, эти свойства можно перенести на своих родных. Вместе с даром огурца будет просто шикарно. Осторожно приступаю. Беру энергию шиповника и направляю в первую из 10 000 печатей, закрывающих камень. Чувствую, как та начинает поддаваться и вскоре рушится. Есть. Отлично. Это занимает много времени, ведь каждая следующая печать сложнее и сильнее предыдущей. Но мне ни капельки не скучно. Наоборот, все азартнее. До определенного момента, разрушив сотню печатей, я ощущаю что-то не то. Не сразу понимаю, что это, а когда понимаю, становится поздно. Шиповник, зараза, смог добраться до энергии камня жизни, и теперь жадно всасывает ее, поглощая с каждой секундой все больше. Следовало, блин, ожидать, учитывая, что энергия в камне бесконечна, это грозит бедой. Ну, не зря я остался в хранилище. Насколько могу, быстро выныриваю из духовного пространства. Пытаюсь остановить шиповник, не получается. Артефакт раскаляется, наливается слепящим светом, и я чувствую, что вот-вот случится что-то страшное. «Я же говорила», — бормочет в мыслях Люсиль. Кот расстроится. «Да уж», — говорю я вслух и откидываю раскаленный меч. «Ладно, я хотя бы попробовал. До встречи, Люся». «Ага, пока». Раздается взрыв. «Наверное, я его не слышу, потому что смерть настигает мгновенно. Бесконечная пустота вокруг. Я, бесплотный призрак, искра сознания посреди небытия». Раздается раздраженный вопль пушистого бога. «Ты опять, Ярослав, ты опять, нахрена ты умер?» Ничего не могу ответить, и кот прекрасно об этом знает. Может, и забыл опять, но скорее всего, нет. Он долго-долго ругается, потом вздыхает и говорит: «Ладно, слушай, у тебя осталось 2 жизни. Пожалуйста, хватит умирать, тем более так часто. Я и так все время спать хочу, а из-за твоих выкрутасов сил совсем нет». Мысленно пожимаю плечами. Что поделать, я парень активный и рисковый. Еще раз подохнешь, воскрешу, а потом уже нет. Давай-ка чуть больше ответственности. Будто строгий отец, распекает меня кот. Понял, надеюсь, что понял. Ну, пока. Прихожу в себя на полу хранилища. Стены вокруг покрыты трещинами, в воздухе до сих пор витают обрывки магии. Кто-то долбится в дверь. «Ваше высочество, ваше высочество», — доносится глухой голос. «Все в порядке», — отвечаю я и встаю. Отыскиваю взглядом шиповник. Меч не пострадал, и это замечательно. Что ж, эксперимент прошел неудачно. Зато теперь понятно, что с помощью шиповника мне не достать камни мироздания. Если снова призову в духовное пространство силу артефакта, повторится большой бум. Что-то не хочется опять умирать. Тем более, я же не псих. У меня действительно остался предпоследний шанс. Кот, кажись, говорит серьезно. Придется немного перестроить сознание и принять тот факт, что я не бессмертный, а отправляться за грань не входит в мои планы. Значит, остается старый добрый путь, развиваться и открыть доступ к камням собственными силами. Так даже интереснее, тьма меня пожри. Дольше, конечно, но интереснее. Когда слишком легко все дается, теряешь вкус к жизни. И на следующее утро жизнь мне об этом напоминает. Сижу себе спокойно, любуюсь на восходящее солнце, пью горячий кофе после тренировки. И тут в комнату забегает бледный грозин. «Ваше сиятельство», — восклицает он. «Я думал, меня уже все называют ваше высочество». «Рано», — качает головой Василий. «У нас проблемы. Дело как раз в вашем титуле». «Да», — хмурюсь я и отставляю чашку. «Что случилось? У представителей дворянской палаты возникли сомнения в ваших правах на княжество. Вас вызывают в Москву. Вот письмо», — грозин достает из кармана документ с гербовой печатью. «Гонец только что прибыл». Беру бумагу и внимательно читаю. Много скучных официальных слов, а суть Василий до меня уже донес. Дворянская палата и сам император сомневаются в том, что Ярослав Романович Котов по праву получил титул князя. Собственно, внизу документа стоят две печати. Одна – палаты и одна – личного секретаря его императорского величества. Стоит размашистая подпись, в которой угадывается фамилия Кречет. Ох, надо же, мной заинтересовался сам владыка Российской империи. Это же охренеть как круто! Восклицаю я, встряхивая документом. Не уверен, ваше сиятельство, качает головой Василий. Расслабься. Ну, возникли у высоких людей сомнения, это нормально. Меня вызывают в Москву, прекрасно. Значит, поеду и лично пообщаюсь с императором. Говорю же, круто. Что ж, если подумать, то мы действительно не сделали ничего противозаконного, говорит Грозин. Значит, в Москву, мне поехать с вами, само собой, и девочкам моим передай, пусть собираются. Едем все вместе. Меня охватывает радостное возбуждение. Впереди путешествие в столицу России и встреча с самим императором. Учитывая мою несомненную удачу, кто знает, какие перспективы принесет эта поездка. Почему-то мне кажется, что просто восхитительные. Заказывай билеты на поезд, Василий. Отправляемся сегодня же. Все три красавицы Ярослава, Света, Алиса и Жанна. Глава 18. В поместье никто не ожидал, что мы внезапно куда-то отправимся. Тем более, в Москву на встречу с императором. Новость разносится со скоростью молнии, и дом превращается в растревоженный муравейник. Света, Алиса и Жанна в один голос заявляют, что поедут со мной. Жены никогда не были в столице и очень хотят побывать. Жанна, в отличие от них, несколько лет проучилась в Питере и не раз заезжала в Москву. «Дурацкие города», — объявляет она. «Шумно, грязно, люди злые. Ни за что бы не хотела туда вернуться. Так оставайся дома. Вот еще, я со всеми хочу. К тому же с тобой мне не страшно. Приятно слышать», — улыбаюсь я и оглядываю гостиную. «Где, блин, мой ремень? Ой, он у меня в спальне остался», — краснеет Жанна. «К изголовью кровати привязанный, точно. Неплохо мы с тобой повеселились ночью», — подмигиваю я. «Ярослав», — окликает меня Алиса с другого конца гостиной. Она стоит возле сейфа, спрятанного за картиной. Поворачивается ко мне, держа в руках два револьвера. Один серебристый, поменьше, другой вороненый, побольше. «Какой лучше взять с собой, как думаешь?» «Серебристый. И возьми тот коротенький, дамский. Нафига он мне?» Презрительно морщится Алисочка. «Для Светы. Жанночка права, город большой и злой. Надо позаботиться о самообороне. Давай лучше ты меня будешь защищать. Светик как раз спускается со второго этажа. Конечно, буду. Но мало ли что, я хлопаю в ладоши. Так, ладно, собирайтесь дальше. Мне надо отдать приказы. Отправляюсь на улицу. Тороплюсь и не замечаю препятствий на пороге. Спотыкаюсь обо что-то невысокое, и это что-то начинает вдруг яростно материться. Ой, Добрыня, извини, я тебя не заметил. Не заметил он, орет карлик. Я что, настолько маленький? Ну, вообще-то, а ну перестань. Артефактор грозит мне волосатым пальцем. Ты князь и все такое, но оскорблять себя я не позволю. Выдохни, дорогой улыбаюсь я. Ты же знаешь, я шучу. Засунь такие шуточки в свою дворянскую задницу. Короче, рыжий, то есть ваше высочество, исправляется Добрыня, видя недовольство на моем лице. Я тоже с вами поеду. Охота в мастерские заглянуть, с московскими артефакторами пообщаться. Да пожалуйста, киваю я, только оставь подмастерьям все необходимое. Я этих говнюков нагрузил как следует, хвастается карлик. Пусть только рискнут халявить, приеду, вы. Я понял, ты большой молодец. Пробегись по дому, проверь, чтобы все защитные арты работали как надо. Да они у меня всегда заесть работают. Отмахивается Добрыня, но ловит мой строгий взгляд и кивает. Ладушки, ща пробегусь. Прохожусь по территории поместья, раздаю поручения слугам и гвардейцам. Напоследок решаю заглянуть к Маргарите. Так и не виделся с ней с тех пор, как сразился с князем Корсакиным. Мне передавали, что Маргаша просит о встрече, но я просто в наглую игнорировал. Теперь, перед отъездом, решаю поговорить. Мало ли что у нее там, вдруг что-то важное. Степанчик спит у себя в колыбельке, а Маргаша стоит у окна. Услышав шаги, оборачивается и бежит ко мне. Я моментально напрягаюсь, хотя в руках у нее только надкушенная печенька. Убить меня печенькой будет проблематично. У Маргариты есть, конечно, и магия, надевать на нее ошейник я не стал. Но с ее силами это будет все равно, что выйти с зубочисткой против казацкой шашки. Маргоша заключает меня в объятия и начинает плакать. Стою, молчу, руки по швам. Обнимать в ответ не собираюсь. Конечно, у нас были горячие моменты. Мне очень даже нравилось развлекаться с бывшей секретаршей. Но после всего случившегося как-то не хочется. Ярослав, ну наконец-то. Я думала, ты совсем забыл про меня. Я и забыл. Много других дел было. Убираю ее руки от себя. Пойдем за стол. Есть еще печеньки. Маргарита наливает мне чай и пододвигает коробку с печеньем. Я на всякий случай проверяю угощение на предмет отравы. Чисто. Но мало ли что, Ратановой я не доверяю. Ты достал шиповник, утвердительно говорит она. Угум, киваю я, уже жуя печенюшку. Крутая штука. Но обращаться с ней надо уметь. Я пока не особо научился. А разве тебе не нужно провести ритуал? Нет, без тебя справился. Можно мне? Марго закусывает губу. Взглянуть на меч? Нельзя. Воцаряется неловкое молчание. Ну, для Маргариты неловкое, мне-то пофиг. Вкусный чай у нее, кстати. Да и печенье не дешевое. Нифига себе, мою пленницу неплохо снабжают. Ты хотела меня видеть? Наконец, спрашиваю я. Рассказывай, в чем дело? Ну, я хотела помочь тебе с шиповником, Маргоша, опустив глаза, теребит подол платья, а еще попросить позволения на прогулки. Нет, малышу нужен свежий воздух, открытого окна недостаточно. Блин, ладно, фиг с тобой, но на прогулках будешь надевать ошейник, гулять под охраной только вокруг дома. Прикажу стрелять на поражение, даже если на шаг в сторону отойдешь. Ладно, покорно соглашается Маргарита. И на мгновение мне даже жаль ее становится. Быстро прогоняю это чувство. Слишком хорошо знаю стерву, чтобы жалеть ее. Обведет вокруг пальца и глазом не моргнет. Я так понимаю, слепни побеждены? Спрашивает Марго. Да, но твой любовничек остался жив и сбежал в Монголию. Значит, он вернется? Вздыхает Ратанова. Да ладно, не притворяйся, что ты расстроилась. Ведь это значит, что вы с ребенком останетесь здесь. Не могу позволить, чтобы Рихард вас достал. Ты сказал ему, что на самом деле это я виновата в гибели нашего сына. С каждым словом все тише спрашивает Маргарита. Хм, нет, как-то не получилось. Мы сразу решили поубивать друг друга. Отставляю пустую чашку. Ну, это все, только один вопрос. Маргоша поднимает на меня зеленые глаза. Я как-то могу заслужить твое прощение? Фыркаю и встаю из-за стола. А зачем оно тебе? Допустим, я тебя простил. Дальше что? Я хочу перестать быть пленницей. Так ты прощения хочешь или свободы? Усмехаюсь я. Одно за другим не следует. Но, начинает Маргарита. Посиди пока, перебиваю я. Подумаю, что с тобой делать. На прогулке можно. Один раз в день, с обозначенными условиями. И я не шучу. Попробуешь бежать, гвардейцы тебя убьют. Ладно, покорно опускает голову Маргоша. Отправляюсь в Котеновку. Надо отдать приказы солдатам и деревенскому старости. Да, моей личной гвардии больше нет. Почти все бойцы в казарме окуневские. Кто-то из них, возможно, сражался против меня под поместьем Ирисовых. Но теперь это не важно, потому что графиня Окунева теперь моя Алиса. После Котеновки решаю сгонять на другой берег, проверить, как там дела в гостиницах и ресторанах. Дела там, конечно, хреновые. После войны и нападения кровавых слепней у нас не осталось ни одного туриста. Управляющий по туризму и Василий в один голос обещали, что в ближайшее время все наладится. Не сомневаюсь, что так и будет, только пока я теряю нехилые деньги. Разориться не разорюсь, но все равно обидно. Я не ожидал, что за несколько часов до отъезда получится наладить дела по щелчку пальца. Причем мне даже щелкать не придется, это сделает кое-кто другой. Первая гостиница на пути встречает меня мечтой, той самой эротической мечтой, которую я так хотел осуществить. «Доброе утро, господин!» В один голос говорят Аня и Настя, те самые деревенские близняшки. «Ну как тут отказаться? Мы с близняшками осматриваем лучший номер в гостинице. Жаль, что приходится торопиться, но 40 минут наслаждения я все же вырываю. Тьма меня пожри, я вообще не ожидал, что сестренки окажутся такими мастерицами. Настроение улучшается, и дальше я топаю с улыбкой на лице. Подходя к трехэтажной гостиничке с нехитрым названием «Озерная», вижу рядом с ней яркую высокую брюнетку. Она стоит ко мне спиной, одета в экстремально короткую кожаную юбку, чулки в сеточку и обтягивающую маечку. Мяу, вот это краля. Жаль, что я уже порезвился с близняшками. Так, секундочку, это же Зорислава, ты что тут делаешь? Подхожу я. Доброе утро, рыжий кот, улыбается Заря, поворачиваясь ко мне. Ах ты ж развратная сучка, зачем носить обтягивающую майку с таким глубоким декольте, да еще и без лифака? То есть, конечно, я понимаю зачем, и мне это даже нравится. Обидно просто, что выжат досуха. Близняшки постарались на славу, да и вообще, не очень-то я хочу развлекаться с Зарей. Жены обидятся, они не против моих похождений, но вот именно Зорислава им очень не понравилось. «Вижу, у тебя проблемы», — говорит она, обводя рукой пустые парковки. «Сама знаешь, у нас тут недавно бойня была, и не одна, а мы почти закончили ремонт», — Заря кивает на здание, стоящее чуть в стороне. «Раньше там был какой-то склад, но именно его я разрешил переделать в арену для боев. И да, там действительно шуршат работники. Надо же, отчаянных ребят ты наняла. Не боятся, что на меня вдруг опять нападут?» «Боятся, наверное», — усмехается Зорислава. «Только я по старой дружбе наняла и нескольких, так скажем, прорабов, мордоворотов из подвала Бердыша, догадливый котик», — мурлычет Заря, делая шаг ко мне. «Блин, как же от нее пахнет! Никакого парфюма, чистый запах похотливой самки. Отхожу, потому что боюсь не сдержаться, и говорю, я тебе не котик, я граф и почти что князь, давай к делу». «Хорошо, ваше высочество», — кланяется Заря, позволяя как следует насладиться видом своей груди. «К делу, я могу помочь тебе вернуть туристов. Будешь танцевать стриптиз?» «Не удерживаюсь я». «Могу», — улыбается Зорислава, «но только для тебя». Вытягивает руку и пробегает пальчиками по моей груди до шеи. Нежно берет меня за подбородок и тянет к себе. «Не-не», — убираю ее руку. «Давай про дело. Боишься, что жены наругают?» Щурится развратница. «Про дело», — с нажимом повторяю я. «Ладно», — Заря закатывает глаза. «В общем, так, у меня и моего барона есть хорошие связи в газетах. Мы дадим объявление о том, что состоится открытие боевого клуба. Пригласим крутых бойцов, пообещаем незабываемое зрелище, а также угощение, напитки, ну и стриптиз тоже». «Ага, замечательно, что я могу сказать?» Развожу руками. «Действуйте. От меня-то что нужно? Обеспечить безопасность и наличие мест в гостиницах. Со вторым, я так полагаю, проблем не возникнет. С первым тоже, твердо говорю я. Уж поверь, если гвардейцев не хватит, наймем какую-нибудь охранную фирму». «Прекрасно», глазки Зориславы блестят. «Но есть еще один момент». «Какой?» «В Новокузнецке до сих пор ходят слухи про рыжего кота. Если бы он выступил на открытии, то мы бы собрали еще больше зрителей. Об этом забудь. Я дворянин теперь, какие бои? Можем организовать не так, как ты думаешь. Показательное выступление в самом начале. Раскидаешь несколько головорезов, покажешь всем свою силу. Никакого урона для дворянской чести. Выступить на таком мероприятии есть унижение», качаю я головой. «Нет, Зорислава, отказываюсь». «Жаль», роняет она, «но ничего, обойдемся и без тебя. Может, отметим будущий успех открытия? Рановато для шампанского. Я бы предпочла другие белые брызги», томно шепчет Заря. «Ой-ой, чувствую, как Невская башня делает попытки возвыситься, и спешу убраться отсюда. Когда башня поднимается, отключаются мозги. Неа, у меня дел до жопы. Увидимся». «Как знаешь», оскорбленно фыркает Зорислава и отворачивается. «Возвращаюсь в поместье. Вещи собраны, девчонки буквально сидят на чемоданах и ждут меня. Василий звонил», сообщает Света, «как только я вхожу. Он взял билеты, поезд вечером. Надо успеть в Барнаул. Что ж, поехали». «Добрыня где?» «В подвале, артефакты проверяет. Пойду позову его, а вы прикажите подать машину, пусть чемоданы пока загрузит». Спускаюсь в нижнюю часть поместья и иду прямиком в хранилище, где лежит шиповник. Как я и думал, Добрыня там, сидит на полу и ковыряется в каком-то артефакте. А не, он не сидит, просто маленький такой, что не сразу поймешь.